При театре служила костюмерша, но она едва-едва успевала обслуживать артистов-мужчин. Артистки шили сами или им помогали их домашние. Почти неисчерпаемым источником доставания швейных материалов являлись все те же графские сундуки, а настоящий бархат на костюмы краился из многочисленных штор дворца Бобринских. В Богородицке неизвестно какими судьбами появилась ненадолго старуха, баронесса Фредерикс со своим барахлом. Она пожертвовала шелковое платье нашей Соне. Для графини Оливии был шит роскошный костюм эпохи Возрождения. Четвертушкин приходил в отчанье из-за дамских чулок, ведь до революции платья носили длинные, а чулки вязались лишь вершка на два выше колена. Ну как дамские чулочки напялить на ноги рослым Бурцеву или Постникову? Ведь во времена Шекспира мужчины носили чулки вроде нынешних колготок, а во времена военного коммунизма их мочили и с помощью гирь вытягивали. Но все равно они выглядели недомерками. Пришлось Четвертушкину пойти на уступки. Были придуманы короткие раздутые штаны. Однако зрители не заметили отступления от исторической истины. Одна из причин такого небывалого подъема театрального искусства в Богородицке и в других городах и весях нашей страны, в том числе и в Москве, объяснялась очень просто. Никакие комиссары, никакие власти не мешали театрам развиваться, как хотелось талантливым режиссерам и энтузиастам-артистам. Задумали поставить такую-то пьесу в такой-то постановке, хоть самой невероятной, и ставили. И публика шла, но не всегда. На одни постановки в одни театры валом валила, а другие театры обходила. Сколько, например, постановок выдержала в театре Вахтангова идеологически совершенно невыдержанная пьеса «Принцесса Турандот», а сколько раз ее собирались изгонять. В Богородицке во главе театра стоял художественный совет. Два артиста, Бурцев и Русаков, и режиссер Четвертушкин выбирали спектакли, распределяли роли. А местные власти наравне с обыкновенными гражданами ходили смотреть спектакли и наслаждались наравне со всеми. Власти помогали театру, и даже очень. Вот клей достать, краску, лесоматериалы, те же сверхдефицитные гвозди. Изредка доставали артистам паёк. Организовали гастроли на станциях «Узловая» и «Караси» и в город Ефремов. Наконец построили театр. Конечно, за всю подобную помощь следует благодарить энтузиастов-комиссаров. Они даже сумели раздобыть вагон-теплушку. Артисты погрузились. Три дня в тесноте и дружбе ехали до Москвы. Там неделю смотрели спектакли разных театров, слушали лекции и, переполненные энтузиазмом, сундуками костюмов и реквизита различных эпох, с кое-какими продуктами, затем три дня возвращались. Сестра Соня с восторгом рассказывала об этой поездке.